и Николаю Островскому, Льву Толстому и Александру Фадееву, всем хорошим людям, без которых моя жизнь превратилась бы в иссушенную бесплодную пустыню. Прости меня, друг мой Димка, я не виноват, что ты тогда обогнал меня. Просто так получилось, что ты меня обогнал, но все-таки прости меня. 40-е. После смерти Щербакова его койка несколько дней простояла свободной, чернее ржавой железной сеткой. Я часами смотрел на эту сетку, скосив глаза, и мне не верилось, что Павла Михайловича уже нет, что я больше никогда не увижу, как шевелятся его мохнатые брови, не услышу песен его. Так и звенело в ушах. Ой, ты степь широкая, степь раздольная. И это короткое слово «никогда» пугало меня своей определенностью и непреложностью. «Никогда» значит «никогда». По ночам он снился мне таким, каким я его в первый раз увидел, с темно-карими прищуренными глазами, с искусанными от боли губами, горевшим на скуластом, усыпанном черными пороховыми точками лице, в желтоватой больничной рубахе, не сходившейся на могучей, заросшей золотистыми волосами груди. И я заходился криком от страха и жалости. А потом койку снова застелили чистым бельем, и на ней надолго обосновался вертлявый старичок Самсон Аполлинарьевич Евзиков, дрябленький, со свернутым вправо, огромным, как флюгер, носом. Только этот нос и был виден на его лице, да еще бородавка с двухкопеечную монету над левой бровью. На бородавке кисточкой росли тоненькие седые волосы. Их кончики были завиты штопором. Помню, мне так захотелось дернуть за эту кисточку, аж руки зачесались. Едва появившись в палате, старичок торжественно назвал свою фамилию, имя и отчество и тут же принялся расспрашивать меня про больничное житье-бытье. Голос у него был мягкий, тихий, взгляд пристальный, ласковый. И я охотно отвечал ему, радуясь, что больше не будет у меня перед глазами этой проклятой проржавленной сетки. Интересовался Евзика в основном, чем кормят, да сколько раз в день, да дают ли на третье компот. Компота не давали, и это почему-то очень опечалило его. Старик сразу поскушнел, вытер пальцами слезящиеся глаза и повыше натянул одеяло. «Зачем тебе такому старому компот?» Выкручивая тряпку, сумрачно сказала тетя Даша. Она как раз в это время кончила мыть в нашей палате пол. «Тебе вон Богу молиться надо, что из-под машины живого достали, а ты про лосунки думаешь, срастутся кости, еще скакать будешь. А тут такой мужик!» Она всхлипнула, прижала тряпку к груди, и по ее халату к ногам потекла грязная струйка. За эти несколько дней тетя Даша осунулась и похудела, и у нее заострился кончик носа. На впавших щеках углами выступили скулы. Под красными, как у ангорского кролика, опухшими глазами лиловели мешки. Раньше она была быстрая, резко в движениях, а сейчас стала медлительной. Сделает шаг и застынет, словно начисто забыла, куда и зачем шла. И вот стоит, вспоминает, никак вспомнить не может, пока тихонько не окликнешь ее. И тогда она круто, как лошадь, замотает головой и сделает следующий шаг два, чтоб снова оцепенеть. Она стояла, прижимая к груди грязную тряпку, свернутую жгутом, и размочаленный конец этого жгута раскручивался, оставляя на ее халате темные полосы, и тоненький грязный ручеек сбегал по нему. Даже пятнышка раньше я не видел на халате тети Даши. Щербаков все подшучивал, что такой чистюли и аккуратистки, как она, наверное, больше во всем мире нет. Его слова были приятны ей, потому что она чуть приметно краснела и отмахивалась, мол, да ну тебя. А кто теперь скажет ей такие слова? Старикашка этот, что ли? А я и молюсь, сестра, подхватился Евзиков, будто его из-под низу пырнули шилом. И тебе молиться нужно. Вижу, большая печаль на тебе, большой камень на душе лежит. Ты сядь сюда. Он суетливо завозился на кровати, освобождая ей место. «Я тебя истинному Богу молиться научу, не тому, которого на досках молюют богомазы мерзкие, а тому, кого в сердцах носят. Такие слова скажу, вся твоя тоска, печаль исцелится». Торопливо пришептывал он, вытирая пальцами глаза. «Поможешь ты мне, как хворобе кашель!» Тетя Даша торопливо потерла пол. «Что ж ты мне про Бога долдонишь, когда Павлик вон помер, а такие, как ты, живут? Какой же это Бог, хочу я тебя спросить!» Евзиков открыл рот, но тетя Даша уже подхватила таз и вышла из палаты, коротко и зло хлопнув дверью. Словно живая, задрожала, заходила тонкая фанерная перегородка. А он так и остался лежать с открытым ртом, озадаченно крутя головой. «Мается, бедная!» — наконец негромко сказал он. «Горько ей!» И мне понравилось, что Евзиков не обиделся на тетю Дашу, а пожалел ее. Совсем незаметно старик влез мне в душу, как жучок-точильщик влезает в дерево. Ласковый, весь какой-то светящийся, с реденькими, словно пух, волосами. Он был таким свойским, несмотря на нос, который, кажется, мог отпугнуть от него кого угодно. Таким уютным и разговорчивым, что я стал все реже и реже вспоминать о Щербакове. Я даже не заметил, как рассказал ему всю свою недолгую жизнь. И про маму рассказал, и про соседей, и про женщину, которая принесла меня сюда на руках из лесу. Даже про то, как рвутся во мне ракеты, словно огненные цветы осыпаются, рассказал. Самсон Аполлинарьевич внимательно выслушал меня, шумно высморкался и вздохнул. «Да, сынок, тяжкая тебе выпала долюшка», —